становится смена руководства российских силовых структур, назначение директора ФСБ Владимира Путина преемником дряхлеющего президента Ельцина и премьер-министром Российской Федерации на том основании, что в сентябре 1999 года, после августовских взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске с многочисленными человеческими жертвами, он согласился начать Вторую Чеченскую войну, отдав приказ о начале антитеррористической операции на Северном Кавказе. С тех пор многое поменялось. 26 марта 2000 года Путин стал президентом России, на полную пиаровскую катушку использовав войну как средство создания образа сильной России, железной руки в борьбе с ее врагами. Но став президентом, он так войну и не остановил, хотя после своего избрания имел для этого несколько реальных шансов. В результате Кавказская кампания России теперь, уже 21 века, вновь превратилась в хроническую и выгодную слишком многим. Во-первых, военной верхушке, делающей себе блестящие карьеры на Кавказе, получающей ордена, звания, чины и не желающей расставаться с кормушкой. Во-вторых, среднему и низовому военному звену, имеющему стойкий доход на войне за счет разрешенного сверху повального мародерства в селах и городах, а также массовых поборов с населения. В-третьих, и первым, и вторым вместе взятым в связи с участием в нелегальном нефтяном бизнесе в Чечне, который постепенно, по мере войны, перешел под совместный чечено-федеральный контроль, осененный государственным, по сути, бандитизмом, крышуют федералы. В-четвертых, так называемой новой чеченской власти, ставленникам России, нагло наживающихся на средствах, выделяемых госбюджетом на восстановление и развитие экономики Чечни. В-пятых, Кремлю. Начавшись как стопроцентно пиаровская акция под выборы нового президента России, война впоследствии стала удобным средством лакировки реальной действительности вне территории войны или увода общественного мнения от неблагополучного положения внутри руководящей элиты, в экономике, политических процессах. На российских стандартах сегодня спасительная идея о необходимости защиты России от международного терроризма в лице чеченских террористов, постоянное подогревание которой позволяет Кремлю манипулировать общественным мнением, как заблагорассудится. И что интересно, вылазки чеченских сепаратистов теперь возникают на Северном Кавказе всякий раз к месту, когда в Москве начинается очередной политический или коррупционный скандал. Так воевать на Кавказе можно десятилетия подряд, как в XIX веке. Остается добавить, что сегодня, спустя 3 года после начала Второй Чеченской войны, опять унесшей многие тысячи жизней с обеих сторон, никто точно не знает, сколько людей живет в Чечне и сколько вообще чеченцев на всей планете. Разные источники оперируют цифрами, отличающимися в сотни тысяч человек. Федеральная сторона преуменьшает потери и масштабы беженского исхода, а чеченская преувеличивает. Поэтому единственным объективным источником остаются результаты последней переписи населения в СССР 1989 года. Чеченцев тогда насчитали около 1 000 000, а вместе с чеченскими диаспорами Турции, Иордании, Сирии и некоторых стран Европы, в основном это потомки переселенцев времен Кавказской войны XIX века и Гражданской войны 1917-20 годов, чеченцев было чуть больше 1 000 000. В Первую войну 1994-1996 годы погибло около 120 тысяч чеченцев. Число погибших в ныне продолжающуюся войну неизвестно. Учитывая миграцию после Первой войны и в течение нынешней, с 1999 года и до сих пор, ясно, что произошло повсеместное увеличение численности чеченских диаспор за рубежом. Но до каких размеров Вследствие распыленности тоже неизвестно. По моим личным и необъективным данным, основанным на постоянном в течение всей Второй войны общении с главами районных и сельских администраций, в Чечне сегодня остается от 500 до 600 тысяч человек. Многие населенные пункты выживают как автономные, перестав ожидать помощи как из Грозного, от новой чеченской власти, так и с гор, от масхадовцев. Скорее сохраняется и укрепляется традиционное социальное устройство чеченцев – тейповое. Тейпы – это родовые структуры или очень большие семьи, но не всегда по крови, а по типу соседских общин, значит, по принципу происхождения из одного населенного пункта или территории. Когда-то смыслом создания тейпов была совместная защита земли. Теперь смысл – физическое выживание. Чеченцы говорят, что сейчас существует более 150 тейпов, от очень больших – тейпы Биной, около 100 тысяч человек. К нему принадлежит известный чеченский предприниматель Малик Сайдулаев, а также национальный герой Кавказской войны XIX века Байсангур, Белгатой, Генар Геной. К нему принадлежали многие партийные руководители Советской Чечни, до маленьких – Туркхой, Мулкой, Саддой. В основном это горные тейпы. Некоторые тейпы играют сегодня и политическую роль. Многие из них продемонстрировали свою общественную устойчивость и в войнах последнего десятилетия, и в короткий промежуток между ними, когда существовала Ичкирия и действовал шариат, отрицающий такой тип образований, как тейпы. Но зачем будущее, пока не ясно.